Владимир Гораль. Огнев Лог. Роман «Фантасмагория». Читает автор. Эпиграф. Каждая душа – это поприще борьбы света с демоническим началом. Душа подобна путнику, перебирающемуся через шаткий мост. С каждого берега протягивается к нему рука помощи. Но чтобы принять эту помощь, путник должен протянуть руку сам. Данила Андреев. «Роза мира». Даже самые светлые в мире умы не смогли разогнать окружающие тьмы, рассказали нам несколько сказочек на ночь и отправились мудрые спать, как и мы. Омар Хайям. Часть первая. Клиника. Пролог. Инцидент. Колонна зондербатальона «Геспенс» входила в старый больничный городок. Корпуса красного кирпича, укрытые летней густой зеленью, являлись конечной точкой маршрута. Для выполнения задания моторизованному батальону под командой штурмбанфюрера СС фон Бравена пришлось выдвинуться на юг от города Червены, где подразделение уже проделало огромную работу по зачистке территории от евреев. На карте этот кружок был помечен как «Огнев Лог». Наименование места предстоящей спецоперации неподалеку от бывшей границы с Польшей являло собой образец совершенно непроизносимой славянской тарабарщины. «Огнев Лог». Фон Бравен еще раз попытался воспроизвести вслух это лингвистическое безобразие, однако не преуспел, а потому решил до конца операции именовать это место попросту – клиникой. Остро оточенным карандашом фон Бравен зачеркнул на карте старое название, то ли украинское, то ли польское, и написал сверху новое, немецкое – «Клиник». Любовавшись с минуты на дело рук своих, Генрих почувствовал себя конкистадором Великого Рейха, чистильщиком от варваров, расширителем новых жизненных пространств и, наконец, героем германской нации. Как всегда, эта мысль порадовала комбата и настроила его на рабочий лад. Офицер распахнул серую дверцу бронетранспортера, раскрашенную коричневыми пятнами. Проигнорировав ступеньку, он молодцевато спрыгнул на чисто выметенную дорожку, мощенную желтым камнем. 40-летний Генри фон Бравен пребывал в прекрасной физической форме и замечательном настроении. Природу худощавый высокий австриец обладал нордическим складом психики и, как подобает арийцу, отменным здоровьем. Здесь ничего не говорило о войне, и добротное краснокирпичное здание сразу пришлось по вкусу подполковнику. «Это и есть главный корпус самой больницы», – осматриваясь, догадался он. «Три этажа, стрельчатые окна, высокие, стройные, словно фрейлины, башенки с бойницами. Само здание, длинное, как змея, терялось где-то в зелени деревьев. Неведомый архитектор начала прошлого века был настоящим арийским профессионалом. Элементы готики он сочетал с тогдашним модерном. Получилось нечто симпатичное, смахивающее на резиденцию германского курфюрста начала 18 века. Генри фон Бравен вздохнул полной грудью. Идеальное место для штаба и большой казармы. И тенистый парк с его шумными печугами совершенно не помешает планированию военных мероприятий. Тысячу раз был прав фюрер, когда говорил: «Настоящее безумие – это тратить ресурсы государства на содержание безнадежных душевнобольных, несчастных, бесполезных для общества паразитов». После своего перевода из Польши Генрих имел аудиенцию с рейхскомиссаром Эрихом Кохом, и от этой встречи у штурмбанфюрера остались самые неприятные впечатления. Толстый, низенький плебей Кох выказал полное отсутствие уважения к стоящему перед ним на вытяжку офицеру и дворянину. Кох ненавидел родовитых военных, а потому, исходя лишь из одного непреодолимого желания напакостить очередному дворянчику, принялся требовать перевода личного состава батальона фон Бравена в боевые части Восточного фронта. Вместо 350 отборных немецких солдат рейхскомиссар попытался всучить в распоряжение Генриха грязную славянскую банду – 700 полицейских украинцев из Галиции. Ему, герою французской кампании, предлагалось принять под командование шваль – толпу неполноценных унтерменшей. Чтобы избежать такого позора, штурмбанфюреру пришлось обратиться за содействием к самому Розенбергу. Благо, что в это самое время тот находился на Украине с инспекцией. Рейхсляйтер пошел навстречу любимцу фюрера. А Кох не посмел возразить главному идеологу НСДАП. Тем не менее, злобу на строптица фон Бравена могущественный толстяк затаил. В просторный приемный покой больницы фон Бравен вступил со стороны главного входа в окружение шести офицеров. Командиры трех рот и их заместители следовали позади, на почтительном отдалении. Давно отработанный порядок исключал проблемы. Солдаты тщательно обыскали здание, но ничего подозрительного не обнаружили. Часть медперсонала, не успевшего или не пожелавшего эвакуироваться со спешно отступавшими русскими, заперли в столовой. Пациентов же оставили в их палатах. Как выразился гауптштурмфюрер Мених, первый среди офицеров батальона «Черный юморист», дожидаться выезда на пикник. За подобные выходки Генрих недолюбливал Миниха. По его глубокому убеждению, грязная и неприятная работа, которой он руководил, не подлежала легкомысленному вышучиванию по одной причине. Она была необходима для будущего рейха. Более того, всякий неглупый офицер просто обязан был относиться к генеральной зачистке их общего немецкого жизненного пространства с подобающим уважением. Так должно было быть, но так не было. Большинство офицеров вермахта при общении выказывали презрение, едва прикрытое благоразумной маской холодной вежливости. Фон Бравен не раз замечал в их глазах плохо скрываемую брезгливость, как бывает при встрече с дурно пахнущим золотарем. Для начала штурмбанфюрер со свитой проследовал в столовую, чтобы взглянуть на медперсонал. Доктора, медбратья, санитары объекта клиника, в отличие от своих пациентов, тщательной ликвидации не подлежали. Впрочем, это детали. Подобные вопросы отдавались на личное усмотрение командира Геспенст. Пуганную кучку лекарей-мозгоправов возглавлял высокий сутулый мужчина в возрасте. Личный профессор с академической бородкой и в пенсне. Ординарец фон Бравена услужливо подал командиру тонкую папку «Е» на медперсонал клиники. «А профессор-то у нас с душком», едва прочитав первый лист, заключил про себя Генрих. «Вацлав Сташевич, 57 лет, образованный пшек, заведующий кафедрой психиатрии Львовского университета, а по совместительству еще и директор сей живописной клиники. С этим все ясно». Польская профессура, наряду с евреями, подлежала первоочередной ликвидации согласно приказу рейхсляйтера Розенберга, доброго знакомого Генриха. Фон Бравен взглянул на следующий лист досье. С фотографии смотрела светловолосая красавица. Главный врач Ванда Сташевич, 34 года, молодая супруга директора клиники. Генрих поднял голову. Женщина с фотографией стояла возле профессора. Вживую она оказалась еще лучше. Высокая и стройная, совершенно прелестная польская пани. Белоснежный халат только подчеркивал ее слепящую красоту. Такая Фемина с юных лет привыкла к мужскому поклонению. Большие серые глаза смотрели на него, хозяина жизни и смерти, бестрепетно и даже с наглым вызовом. «Чертова полячка с ее чертовым польским гонором!» с некоторым раздражением отметил Генрих. «Ну что же, как говорит все тот же остроумец Миних, гонор у мертвых пшеков проходит на удивление быстро». Командир искоса взглянул на стоящую подаль группу молодых офицеров. Все как один таращились на златовласую красавицу с плохо скрываемым вожделением. «Ненасытные кобели!» – добродушно усмехнулся про себя Генрих. «Похоже, мои парни собираются сегодня же вечером сбить спесь с этой милой пани». Остальной персонал, нескольких медбратьев и санитаров-украинцев, фон Бравен велел отпустить во свояси. Подполковник лишней крови не жаждал. Ответственному и добросовестному исполнителю важной работы претели любые излишества. Ординарец доложил, что им не придется долго искать по окрестностям место для ликвидации 200 душевнобольных. В полутора километрах позади главных корпусов клиники опытные солдаты уже разведали весьма удобное место сухую песчаную балку. Балку пересекает глубокий овраг с крутыми откосами. Это естественная впадина смахивает на оборонительный ров замка какого-нибудь средневекового феодала. Здесь и готовиться особенно не надо. Отделению саперов останется лишь взорвать высокие стены этого рва, чтобы присыпать трупы после антропологической зачистки. Орудуя прикладами винтовок, солдаты сбили в кучу воющих и стонущих безумцев. Дело привычное, и ровно в 16:30 толпу погнали через дубовую рощу к песчаному оврагу. Возглавлял своих пациентов профессор Сташевич. С подчеркнутым достоинством он шествовал впереди, бледный как смерть. «Этот поляк неплохо держится. Даром что шпак», — с невольным уважением констатировал фон Бравен. Австриец всегда лично присутствовал на окончательных стадиях зачисток. Не то чтобы этого требовал какой-то особый регламент, нет. Просто для Генриха это было делом чести. Не чураться самой грязной работы в финальной стадии. Но главное, чего старался не афишировать фон Бравен, это необычайное эмоциональное физиологическое возбуждение, вплоть до спонтанной эрекции, посещавшее его во время массовых утилизаций человеческого мусора. Генрих прощал себе эту маленькую слабость, ведь он тоже человек. Высокий, стройный, в идеально подогнанном по фигуре черном мундире, стоял он на краю песчаного оврага, как всегда в позе, позаимствованной у фюрера. Сомкнутые в замок руки в черных перчатках прикрывают пах. Все было кончено до наступления темноты. Отгрохотали пулеметы, отгремели один за другим 6 тротиловых взрывов. С чувством приятной усталости и сознанием исполненного долга фон Бравен отправился на покой в свои комнаты. Еще вчера это была квартира директора клиники Сташевича и его супруги. Роскошные апартаменты. Большой кабинет, мраморная ванна, а спальня просто королевская. В нише стены камин, почти в человеческий рост, но с замурованным дымоходом. В центре огромная старинная кровать с высоким бархатным балдахином, ныне выцветшего, но когда-то небесно-синего колера. Читая окно во всю стену, как в старинных замках, только добавляло романтизма. Генриху такое жилое пространство ужасно нравилось. Он был давним поклонником изысканного, подлинно барочного стиля. Но едва австриец блаженно вытянулся на накрахмаленных белоснежных простынях, как до его слуха донесся сдавленный женский крик. Звук доносился откуда-то сверху, чуть ли не с крыши больничного здания. «Похоже, пани Ванде не угодил кто-то из моих офицеров», — пытаясь быть здравоциничным, — подумал фон Бравен. «Что поделать?» Молодым мужчинам необходимо иногда расслабляться, особенно при нашей изнурительной работе, такой вредной для психики. Чтобы успокоиться, Генри включил ночник. Как всегда в подобных нервирующих случаях, он взял в руки небольшой фамильный, тонкой работы, круглый серебряный медальон, висящий на длинной цепочке, рядом с овальным дюралевым смертным идентификатором. В нем хранилась черно-белая крохотная фотография. Портрет его сына Вальтера. Супруга Генриха умерла при родах, как и его матушка. Такое вот проклятие рока. Малыша Вальтера воспитала сестра отца. Славная честная тетка была лишена лишних сантиментов. Настоящая немка. Сейчас она жила в Кенигсберге, в Восточной Пруссии. И пока фон Бравен доблестно служил Германии на Украине, его сын в составе 3-й танковой бригады фон Бока готовился пролязгать стальными гусеницами победоносного немецкого панцервагена по брусчатке главной площади русской столицы. Генрих полюбовался на портрет своего светловолосого отпрыска, 22-летнего лейтенанта Вальтера фон Бравена, и, как всегда, совершенно успокоился. Даже еще один женский крик, напоминающий звериный, не вывел его из себя. Генриху была омерзительна сама мысль о насилии над женщиной. Но, во-первых, славянская самка не женщина, а во-вторых, жизнь диктует свое. На то и дана мужчине железная воля, чтобы подавлять себе атавистические ростки жалости и сострадания, слюнявое интеллигентское сочувствие к ближнему. Безусловное право на жизнь имеют лишь истинные арийцы. Яркий пример тому он сам – оберштурбанфюрер фон Бравен. Приструнив невольную слабость, Генрих абсолютно успокоился и вскоре сладко уснул. Здоровяка-австрийца разбудили совершенно незнакомые ощущения. Внезапно навалившееся удушье с острой, прямо-то кинжальной болью в груди. Он резко сел, поставил на холодно-каменный пол босые ступни. Пощелкал выключателем ночника. Электричества не было. В комнате царила непроглядная тьма, словно черная смолистая нефть. Внезапно спальня наполнилась мягким призрачно-голубым светом. Из-за плотных облаков выглянула луна. Видение, посетившее Генриха, не просто напугало его. Это до краев затопило его душу диким первобытным ужасом. Посреди комнаты стояла смутно знакомая, но истерзанная до неузнаваемости женщина. Лицо, разбитое сильным ударом гневной мужской руки, представляло собой сплошной кровоподтек. Остатки изодранного в клочья медицинского халата едва прикрывали избитое тело. Большая белая грудь торчала наружу, вокруг крупного темного соска багровел след от укуса. Плоский живот покрывали ссадины и синяки, а стройные ноги были сплошь исчерчены полосками запекшейся крови. Над треугольником волос лобка, словно работа когтей неведомого зверя, темнели длинные, глубокие царапины. Оставляя на полу узкие кровавые отпечатки босых ступней, женщина делает несколько медленных шагов по направлению к парализованному ужасом Генриху. Серебристым колокольчиком звенит в гулкой тишине нежный смех. Родной, смертельно родной голос. «Хенке, мальчик, иди к мамочке, малыш Хенке!» Слышит фон Бравен свое давно позабытое младенческое имя. Этот голос Генрих никогда бы не перепутал ни с каким другим. Не может человек забыть голос матери, особенно когда мать умирает на глазах у человека, которому всего лишь 6 лет от роду. Сноски. Геспенст. Немецкое. Призрак. Штурмбанфюрер. Офицерское звание в СС. Соответствовало майору, фактически подполковнику вермахта.